Глава рода, а кто этот человек? Один слуга рядом с Мукуном спросил с особой осторожностью. Этот Чжань Хуан был не слишком уж заносчивым по отношению к главе рода, однако глава рода вовсе не злился, и они не осмеливались что-либо говорить. Это один уважаемый гость, запомните его, и всегда будьте с ним очень вежливыми, если разозлите его, я буду спрашивать только с вас, равнодушно сказал Мукун. Слушаемся. Несколько слуг сразу же ответили. В отдаленном месте те торгующие прекрасным золотом дьявольского пламени аристократы все немного обомлели. Ячен был таким заносчивым, и забрал с рук одного Шишеня вещь, затем повернулся и ушел, даже не попрощался, к тому же Мукун неожиданно даже не разозлился. Эта сцена на самом деле была очень необычной. Они посмотрели в сторону Ячена и заметили, что в отдаленном месте два человека ждали его. Кажется, это были слуги Ячена, а один из них казался немного знакомым. Они хорошенько запомнили внешность Муяна и Цуе, и планировали после возвращения разузнать про них, кто знает, может быть, они смогут выйти на одного высокопоставленного аристократа. Ячен, Муян и еще Цуе втроем ушли. Ячен взглянул в сумку Цаникунь, и помимо тех предметов дьявола, и такого рода вещей, как редкие и драгоценные металлы, у него уже было примерно более 60 миллионов монет золота дьявола, на это должно быть получится купить немало вещей. Ячен планировал распродать все эти предметы дьявола и редкие металлы, скорее всего с их продажи он также сможет получить немало денег. Они шли по улице, и внутри огромного корабля дьявольской души стоял гул человеческих голосов. Ячен увидел, что торговое сообщество огромного дьявола продают немало вещей, и все эти вещи заставляют невольно удивляться. Среди всего этого на удивление продавалось положение владельца звезды умерших теней. Звезда умерших теней – это одна бедная и неразвитая звезда, на ней есть более 600 родов третьего вида, и еще есть немного рудников и т.д. Если купить звезду умерших теней, то сразу же становишься ее владельцем, а это положение признано самим главой государства кроваво-красных душ, и никто не посмеет нарушать его права. Однако цена за звезду умерших теней составляла 600 тысяч чернового золота, а точнее 6 миллиардов монет золота дьявола. Ячен заметил, что 60 миллионов, которые есть у него на руках, не хватит даже на маленькую часть от этой суммы. Еще были невероятно красивой внешности мистические духовные красавицы, каждая стоила более 3 миллионов монет золота дьявола. Эти девушки были закрыты в большие клетки, внешность у них была очень привлекательной, на них не было надета одежда, однако их настроение время от времени проявляло несравненно кокетливый вид. Говорят, что они могут сделать так, что мужчина даже во сне будет наслаждаться, и пользоваться успехом у женщин, это один из нескольких самых хорошо продаваемых товаров на огромном корабле дьявольской души. Что касается мистических духовных красавиц, то Ячен, конечно же, не обращал на них внимания, но Цуе тем не менее проявлял большой интерес. Если он купит одну такую мистическую духовную красавицу, то несомненно будет пользоваться уважением среди аристократов. Он уже очень давно хотел купить себе одну мистическую духовную красавицу, но, к сожалению, у него не было так много денег. Они втроем прошли одну огромную выставочную сцену, где продавали башни дьявольских лучей смерти, и на этих выставочных сценах было расставлено три вида башен дьявольских лучей смерти, башни один разряда, два разряда и три разряда, но там не было башен дьявольских лучей смерти 4 и 5 разрядов. Эти вещи существуют только лишь в легендах государства кроваво-красных душ, и даже здесь невозможно найти башни дьявольских лучей смерти такого высокого разряда. Пусть даже если это будет культиватор на границах владыки звезды, то по малейшей неосторожности может умереть от атаки башен дьявольских лучей смерти высокого разряда. Однако, конечно же, цена за них тоже очень дорогая, более 300 миллиардов монет золота дьявола. Эту игрушку простой человек вообще не может позволить себе купить, но пусть даже если купит, при каждой ее активации следует затрачивать более 100 миллионов монет золота дьявола на покупку ядра звезды Инь. Увидев башню дьявольских лучей смерти высотой несколько десятков метров, сердце Ячена начало бешено стучать. Эта штука ведь была совершенным оружием, убивающим людей. К сожалению, у него сейчас нет так много денег, иначе он несомненно купил бы одну. Смотря на башни дьявольских лучей смерти 1-2 разрядов, он увидел, что башни 2 разряда стоили 1 миллиард, он их не мог купить, а башни 1 разряда стоили всего лишь 50 миллионов, Значит, Ечен все же мог себе позволить купить одну. Башни дьявольских лучей смерти могут противостоять культиватору на границах Шишень, однако есть одна проблема. Эти башни дьявольских лучей смерти должны быть использованы только лишь внутри государства кроваво-красных душ, и, если кто-то захочет вывести башню дьявольских лучей смерти за пределы государства, сразу же будет убит. Государство кроваво-красных душ очень строго относится к башням дьявольских лучей смерти. Во-первых, они проверяют квалификацию на продажу и покупку, есть или нет положение аристократа. Во-вторых, регулярно проверяют, вывозились ли тайно башни дьявольских лучей смерти. Потеря башни дьявольских лучей смерти тоже была одним очень тяжелым преступлением. Пусть даже если Ечен купит себе одну башню, все равно ему будет очень сложно ее перевести. Более того, он даже сам еще не знает, как ему вернуться назад. Помимо башен дьявольских лучей смерти, Ечен также увидел выставочный центр кораблей Млечного Пути. Корабль Млечного Пути был одним огромным судном, и он является одним из произведений искусства мастеров по изготовлению предметов государства кроваво-красных душ. В общем, там было 6 видов, внутри все было оборудовано по-разному, там были и маленькие, и большие судна. Маленькие судна могли даже помещаться в сумку Цани-кунь. Нужно лишь только сесть в корабль Млечного Пути, и тогда получится передвигаться по космосу. Однако корабль Млечного Пути тоже был очень дорогой, самый дешевый стоил 300 миллионов. 300 миллионов – немного сложно. Ечен был немного огорчен, ведь у него на руках не было так много денег. Огромный корабль дьявольских душ через 7 дней уедет, и за этот короткий период времени он, пожалуй, не сможет собрать так много денег. Неизвестно те сокровища, предметы дьявола и т.п. вещи, которые Ечен отобрал у Сюэчоу, получится за сколько продать. По-видимому, для начала нужно будет найти покупателя для этих вещей. Глава 716. Доспехи небесного серебра. Ечен взял с собой Мояна, Цуе, и прогуливался по огромному кораблю дьявольской души, чтобы найти подходящего покупателя для вещей, которые у него были. Огромный корабль дьявольской души на самом деле достоин называться гигантским военным кораблем. Внутри него было огромное пространство, которое просто сложно себе вообразить. Одна за другой веранды были наполнены различными товарами, что у человека начинали разбегаться глаза. Помимо башен дьявольских лучей смерти, кораблей Млечного Пути и т.п. вещам, также внутри было очень много редких и удивительных вещей, количество видов достигало нескольких миллионов. Каждый год огромный корабль дьявольской души проходит через более 100 пространств, и останавливается на каждой звезде, затем с каждой звезды закупает особенные товары. Временами они могут прибыть на самые далекие места за пределами государства кроваво-красных душ, а затем они собирают все особенные вещи с каждой звезды в том районе. Это набор доспехов небесного серебра. Цуе посмотрел вдаль, и его взор лег на один кристальный шкаф, в котором был один набор доспехов. В глазах промелькнуло сильное желание. Доспехи небесного серебра. Ечен посмотрел вдаль на те доспехи, и с первого взгляда его взор сконцентрировался на них, что ему сложно было отвернуться. Те доспехи были серебряного цвета, они были очень тщательно сконструированы, линии били естественно свободными, форма своеобразной, а на внешней стороне мелькали словно лучи иллюзии. Вовсе не форма этих доспехов привлекла его внимание, а эти доспехи были точно такими же, как те доспехи серебристого цвета, которые Ечен обнаружил внутри подземных лунных чертог. Те доспехи серебристого цвета, которые Ечен обнаружил внутри висящего города внутри подземных лунных чертог, раньше использовал владыка звезды Тянь Юань. Они были наполнены разными рисунками, они были очень сильно повреждены. Должно быть, владыка звезды Тянь Юань прошел через одно ожесточенное сражение, поэтому эти доспехи и были сломаны. До того, пока они не были повреждены, тот набор доспехов должно быть был таким же, как набор доспехов небесного серебра. А какого рода эти доспехи? Спросил Ечен. В его сердце было немного удивления, откуда владыка звезды Тянь Юань добыл этот набор доспехов. Услышав слова Ечена, выражение лица Цуе стало немного взволнованным, и он сказал: говорят, несколько десятков тысяч лет тому назад один мастер наивысшей степени по изготовлению предметов предал государство кроваво-красных душ, и затем был принят духовным государством вечных душ. Духовное государство вечных душ попросили того мастера наивысшей степени помочь им изготовить доспехи, похожие на дьявольский наряд полководца. Дьявольский наряд полководца очень дорогой, На все богатства звезды умерших душ можно будет лишь купить 1-2 набора. Пусть даже если это будет культиватор на границах владыки звезды, все равно не сможет легко пробить их. Доспехи небесного серебра, получается, изготовил тот мастер по изготовлению предметов, и они похожи на дьявольский наряд полководца, верно? Немного кивнул головой Цуе. Для создания дьявольского наряда полководца требуется более 70 видов сплавов металлов, а внутри духовного государства вечных душ нет возможности найти более половины этих металлов, поэтому тот мастер по изготовлению предметов использовал другие таинственные техники для изготовления предметов. Он использовал 35 исключительных видов сплавов металлов духовного государства вечных душ и создал совершенно новый сплав, который назвал сплав небесного серебра. В результате создал доспехи небесного серебра. Доспехи небесного серебра немного уступают дьявольскому наряду полководца, однако тоже относятся к одним из самых лучших доспехов. Обычно эти доспехи небесного серебра циркулируют в продаже только по духовному государству вечных душ, и неизвестно, кто смог контрабандным путем принести сюда этот один набор. Ечен немного кивнул головой, он никак не ожидал, что у доспехов небесного серебря было такое значительное происхождение. Он не знал, тот набор доспехов небесного серебра, который у него есть, может быть полезен или нет, есть ли возможность их восстановить. Цена за один набор доспехов небесного серебря равна менее половины богатств звезды умерших душ. Со вздохом говорил Цуе, это же ведь была вещь, которая была намного дороже кораблей Млечного Пути. Ечен и Мо Янь взглянул друг на друга разок. Доспехи небесного серебра и дьявольский наряд полководца были доспехами наивысшей степени, и их цена не могла не удивить простого человека. Согласно тому, что им известно, глава дьявольского города Сюэ и обладает одним набором дьявольского наряда полководца, но они не знали, откуда же Сюэ и добыл этот дьявольский наряд полководца. Если он купил, то Сюэ и должно быть потратил немало денег. Сюэ и отобрал у Сюэ Чоу положение главы дьявольского города, а Сюэ Чоу, кажется, все свои богатства спрятал внутри тюрьмы дьявольского мира, и даже немного не оставил для Сюэ И, тогда как Сюэ И собрал так много денег для покупки дьявольского наряда полководца. По-видимому, ситуация на звезде умерших душ намного сложнее, чем себе воображает Ечен. Один поврежденный набор доспехов небесного серебра сколько может стоить? Ечен посмотрел на Цуя и спросил. Поврежденный набор доспехов небесного серебра? Цуя удивленно взглянул на Ечена. Обычно, такого рода вещи, как доспехи небесного серебра, используют культиваторы на границах владыки звезды, и для того, чтобы повредить доспехи небесного серебра, тоже как минимум нужна сила на границах владыки звезды. Он немного подумал и сказал, смотря до какой степени они повреждены, обычно поврежденные доспехи небесного серебра можно восстановить, и они по-прежнему будут стоить очень дорого. Обычно, если доспехи небесного серебра повреждены до такой степени, что их нельзя восстановить, то их можно отправить на сплав и получить сплав небесного серебра. Цена тоже будет немаленькая, легко можно будет получить более 1 миллиарда монет золота дьявола. Один набор доспехов небесного серебра, который невозможно восстановить, по-прежнему можно продать за цену 3-4 кораблей Млечного Пути. Эта информация несомненно потрясала человека. Ечен невольно немного начал сожалеть, если бы он раньше знал об этом, то принес бы с собой тот набор доспехов небесного серебра. Простой человек вообще не может позволить себе купить такого рода доспехи, и скорее всего поврежденные доспехи, которые невозможно восстановить, только лишь на огромном корабле дьявольской души будет считаться такого рода дорогой вещью. Пусть даже если тот набор доспехов небесного серебра можно будет восстановить, пожалуй, у Ечена даже не хватит средств на их починку, а если продать их, то можно будет легко закупить корабль Млечного Пути и еще несколько культиваторов на границах Шишень, а затем вернуться обратно. На огромном корабле дьявольских душ очень активно велась торговля рабами, однако в большей части покупали рабов на уровне Чжаньхуан, можно сказать, почти каждый род покупал их, а для покупки рабов на границах Шишень только лишь некоторые люди могли входить внутрь комнат для почетных гостей и совершать покупку. Из-за того, что цена на рабов на уровне Шишень была очень дорогой, например, один раб на уровне Шишень стоил более 10 миллионов монет золота дьявола, поэтому если это не было положение войны, то аристократы обычно не хотели тратить так много денег. На черном рынке на границе государства кроваво-красных душ покупать рабов было намного дешевле, За раба на уровне Шишень можно было заплатить 5 миллионов монет золота дьявола, и можно без проблем его купить, однако расстояние до границ черного рынка очень далекое, и только лишь путевые расходы составляют 7-8 миллионов монет золота дьявола, поэтому на этом огромном корабле дьявольской души цена на рабов и была дороже, чем на черном рынке. Если бы Ечен мог войти в зал для почетных гостей, и, если бы у него было достаточно денег, он несомненно купил бы. К сожалению, даже у Цуе не было квалификации войти внутрь зала для почетных гостей. На всей звезде умерших душ было всего лишь несколько человек, кто мог купить себе раба на границах Шишень. Это был Сюэ и еще небольшое количество человек. К тому же рабы на границах Шишень держались под строгим контролем государства, их нельзя было вывозить за пределы государства кроваво-красных душ. Трое человек с одной стороны шли, с другой стороны смотрели по сторонам, затем прибыли в одно специальное место, где торговали предметами дьявола. Здесь собралось немало людей со звезды умерших душ. Они как раз продавали свои предметы дьявола торговому сообществу огромного дьявола. Там было несколько специальных управляющих, которые отвечали за закупку тех предметов дьявола. Те несколько управляющих торгового сообщества огромного дьявола были оценщиками, и они по первому взгляду могли предположить цену сокровища. Из-за того, что у торгового сообщества огромного дьявола есть очень обширные торговые каналы, поэтому они обычно закупали предметы дьявола по цене, которая была выше рыночной цены звезды умерших душ. По этой причине большая часть людей хотели продать свои предметы дьявола именно торговому сообществу огромного дьявола. Предметы дьявола 6 разряда, 36 тысяч штук, каждая по 300 монет золота дьявола. Предметы дьявола 7 разряда, 20 тысяч штук, каждая по 500 монет золота дьявола. Здесь торговля шла в самом разгаре, и несколько управляющих как раз устанавливали цену тем предметам дьявола. В государстве кроваво-красных душ уровень по изготовлению предметов уже достиг пика развития, и предметы дьявола можно было встретить везде. Простые предметы дьявола низкого разряда могли себе позволить почти все культиваторы на границах Даосюэн, Шэньсюэн, цена на них была очень дешевой. Предметы дьявола 9 разряда стоили примерно 10 тысяч монет золота дьявола, а предметы дьявола немного получше, 10 разряда стоили немного дороже, их можно было продать за более 100 тысяч или даже несколько сотен тысяч монет золота дьявола. Внутри государства кроваво-красных душ с золотом дьявола, ты можешь обладать очень сильной покупательской способностью, потому что металл золота дьявола тут используется очень обширно. Владыка звезды Син Сюэн в больших масштабах разводил духовных зверей на материке Тяньюань, и скорее всего ради того, чтобы собрать достаточное количество золота дьявола, а потом прибыть в государство кроваво-красных душ, и купить здесь разного рода вещи. Ечен взглянул разок в свою сумку Цани Кунь, и несмотря на то, что цена за каждый предмет дьявола была невысокой, однако на этот раз Ечен собрал хороший урожай из предметов дьявола. Он подсчитал, у него в сумке было более 1000 предметов дьявола 8 разряда, более 200 предметов 10 разряда, как минимум он сможет их продать за более чем 50-60 миллионов. 50-60 миллионов монет золота дьявола — это уже считалось большим богатством на звезде умерших душ, и помимо резиденции главы города и нескольких больших родов, никто за один раз не мог достать такую большую сумму денег. На звезде умерших душ было несколько каналов, по которым можно было быстро заработать деньги. Первым каналом была покупка и продажа минеральных ресурсов, а вторым каналом было отправление групп людей за город на охоту за дьявольскими животными. Однако все эти методы заработка уже были под контролем у маленького количества аристократов, и простой человек вообще не мог вмешиваться в эти дела. На звезде умерших душ самым богатым был Сюэ И, глава дьявольского города. Каждый год только лишь налоги, оплаты за выезд из города и оплаты за телепортации приносят ему огромный доход. У Ечена еще было примерно 10 миллионов монет золота дьявола, только что у Мукуна он взял 3000 монет чернового золота. Плюс к этому у него было 50-60 миллионов монет золота дьявола. Он уже почти смог собрать 100 миллионов. Если он еще продаст те драгоценные металлы и тому подобные вещи, которые он добыл внутри тюрьмы дьявольского мира, то должно быть без проблем наберет 150 миллионов. Однако до суммы на корабль Млечного Пути, который стоит 300 миллионов, все же не хватает. К тому же это был один из самых дешевых видов, и если он захочет купить немного лучше, то цена будет намного выше. Внутри сумки Цани Куньюечина было немало хороших вещей, среди них было много вещей, названия которых Ечен не знал, их количество достигало несколько тысяч штук, это все были сокровища, которые он добыл из драгоценного кольца Сюэчоу. Ечен предполагал, что среди них несколько должно быть стоят очень дорого, намного дороже, чем предметы дьявола 9-10 разрядов, в конце концов это все было сокровищами, которые собирал прежний глава дьявольского города. Ечен достал с сумки Цани Кунь один длинный меч, на поверхности которого были выгравированы черные печати огненного пламени, затем он передал этот меч одному из управляющих торгового сообщества огромного дьявола, чтобы установить цену. Предмет дьявола 10 разряда, качество неплохое, 316 тысяч монет золота дьявола. Тот управляющий, одетый в длинный серый халат, взял с рук Ечена тот меч черного пламени, взглянул разок, затем с быстрой скоростью вынес решение, поднял голову и сказал Ечену: «Обычно торговля предметами дьявола 9-10 разрядов отличается от торговли простых предметов дьявола 6-7 разрядов тем, что для каждой вещи нужно индивидуально устанавливать цену. Немного подождите». Услышав объявленную цену, Ечен неожиданно о чем-то подумал, а затем забрал обратно тот меч черного пламени. 316 тысяч монет золота дьявола. Эта цена была сравнительно высокой. Мой Яни Цуе немного недоумевали, ведь цена, которую предложило торговое сообщество огромного дьявола, уже была очень справедливой, но почему Ечен не хочет им продавать? Отойдя в сторону, Ечен нашел один угол, убедился, что вокруг нет людей, которые наблюдают за ним, и затем влил внутрь меча черного пламени душу дьявольского темперамента. Глава 717. Слияние. Слияние. Та душа дьявольского темперамента вливалась внутрь того меча черного пламени. Через несколько минут от того меча черного пламени начала исходить еще более густая дьявольская энергия, и внутри нее был скоб за скобом силы пространственно-временного узорчатого пути. Через 10 минут другой оценщик торгового сообщества огромного дьявола, один пухлый старик маленького роста, с седой головой, но с здоровым выражением лица, на щеках которого были небольшие румянца, взял с рук Ечена меч черного пламени, осмотрел его разок и немного удивленно посмотрел на Ечена. Будучи оценщиком торгового сообщества огромного дьявола, он уже побывал в нескольких десятках звездных районов, его кругозор был очень большим, он обладал большими знаниями, и ему нужно было лишь взять в руки какую-либо вещь, тогда с первого взгляда он мог определить цену за эту вещь. После того, как он взял с рук Ечена меч черного пламени, то сразу же ощутил, что этот меч был необыкновенным. Я уже работал с мечами черного пламени, и пусть их количество не достигало нескольких десятков тысяч, но несколько тысяч точно было. Качество этого меча черного пламени очень хорошее, сырье и ковка высшего качества, только лишь за сырьевой материал цена не будет ниже 31 тысяч. Тот толстый старик прищурился и щелкнул своими пухлыми пальцами по мечу черного пламени, после чего меч издал чистый звук цзин. Ечен, ничего не говоря, приподнял брови и спокойно смотрел на того толстого старика, ожидая, пока тот продолжит говорить. Он не знал, после слияния с его душой дьявольского темперамента, за сколько можно будет продать этот меч черного пламени. Однако этот меч черного пламени сильно отличается. Тот старик щупал свою белую короткую бороду и, держа меч в руках, делал тщательную экспертизу, затем поднял голову, взглянул на Ечена, но потом снова опустил голову и, задумавшись, сказал: «Я не знаю, какое прошлое у этого меча, но возможно он прошел через обработку мастера по изготовлению предметов наивысшей степени, или же он очень долгое время находился внутри пространственно-временного узорчатого пути и пропитался его энергией. Я не знаю, что же это за способ, но это на самом деле удивительно. Даже душа меча черного пламени очень могущественная». Мой Яни Цуе, недоумевая, взглянули друг на друга. Они только что отчетливо видели, что Ечен делал слияние души дьявольского темперамента с мечом черного пламени. Они оба тоже слились с душой дьявольского темперамента и отлично знали, насколько могущественной была эта душа, однако они никак не ожидали, что душа дьявольского темперамента также может сливаться с предметами дьявола. К тому же после слияния, кажется, может делать эти предметы еще более могущественными. Тогда разрешите спросить старшие поколения, сколько же все-таки стоит этот меч черного пламени? Ечен смотрел на того старика и спросил, а в его сердце была смутная надежда. Если цена за эту вещь выросла, тогда он может так же, как и на материке Тяньюань, начать зарабатывать благодаря увеличению разряда предметов дьявола. Старшие поколения, ну что ты? Ты можешь меня называть управляющий Хэйянь. Тот пухлый старик помахал рукой и радостно сказал: я тоже точно не могу назвать цену за этот меч черного пламени, и если ты отдашь его другому знающему человеку, то скорее всего сможешь продать за 1,5 миллиона. Однако сможешь ли ты встретить такого знающего человека? Если ты продашь его моему торговому сообществу огромного дьявола, то несомненно потеряешь немного выгоды. Максимум мы можем предложить 1 миллион. Услышав слова Хэйяна, выражение глаз Муяна и Цуя стало глупым. Это же в 3 раза больше изначальной цены. Ечен немного удивился, ведь эта цена уже далеко превысила его предположение, неожиданно выросла в 2 раза. Это несомненно поможет Ечену заработать невообразимое количество денег. Каких-либо вещей у Ечена было немного, однако душ дьявольского темперамента было безмерное количество. В мире внутри Даньтаня Ечена на каждой звезде было несколько 1 миллион душ, и те души каждый день непрерывно развивались. К тому же, когда Ечен тратит 1 душу, то переливающаяся через край сюаньцы внутри метательного ножа снова зарождает новую душу. Метательный нож несомненно был удивительным, что никто себе даже не мог вообразить. Ечен иногда размышлял о том, какое же в конце концов было прошлое у этого метательного ножа, и когда он был на пике, какого рода существом он был. Хорошо, тогда 1 миллион монет золота дьявола. Ечен немного улыбнулся и сказал, но на самом деле в душе он ликовал от радости. Тот толстый старик с удовольствием оплатил 1 миллион монет золота дьявола, и он тоже был очень рад. В этой сделке он получил немало выгоды. Качество у этого меча черного пламени было очень высоким, он купил его за 1 миллион, но когда отправится в другие звездные районы, то сможет продать в 2-3 раза больше, это же страшная прибыль от предмета дьявола высокого качества. Ечен взял 1 миллион и вышел из толпы, и на его лице смутно можно было увидеть радость. Разве эта сделка не принесла ему очень большую прибыль? Муянь, Цуе, на этом огромном корабле дьявольской души в каком месте никто не потревожит? Спросил Ечен. Внутри веранд проходил непрерывный поток людей, стоял гул человеческих голосов, поэтому Ечен планировал найти один тихий уголок и продолжить сливать души дьявольского темперамента с предметами дьявола. На огромном корабле дьявольской души можно взять в аренду гостевую комнату. Комната для 3 за каждый день будет стоить примерно 30 тысяч монет золота дьявола. Сказал Цуе, было очень много людей, которые после того, как прибывали на огромный корабль дьявольской души, оставались на нем на несколько дней, ведь на огромном корабле дьявольской души было так много вещей, и 1 дня несомненно будет недостаточно, а выходить и снова заходить на корабль было очень дорого. «Пойди возьми в аренду 1 комнату для 3, на 7 дней», — решительно сказал Ечен. «Хорошо». Цуе сразу же побежал брать в аренду комнату. В скором времени Цуе вернулся, и в его руках была 1 нефритовая дощечка размером с ладошку, на ней были выгравированы иероглифы государства кроваво-красных душ, 31978. Эти цифры выглядели очень старинными. Это номер нашей комнаты. Цуе держал в руках нефритовую дощечку, затем повернулся и начал идти вперед. Ечен немного недоумевал, здесь везде были запечатанные металлом веранды, тогда как они пойдут в свою комнату? Тут же он увидел, что Цуе подошел в середину веранды на этом уровне и остановился перед стеной. Ечен только заметил, что цвет стены рядом с тем местом отличался от цвета стены в других местах, и на нем был небольшой зеленый блеск. Вокруг снаружи огромного корабля дьявольской души есть уровень за уровнем веранд, и на каждом уровне веранд в середине есть такая стена, которая ведет внутрь комнаты. Цуе говорил, и тут же приставил нефритовую дощечку к стене. Тут же можно было увидеть, как от стены начали исходить темно-зеленые лучи, а потом стена беззвучно открылась, а внутри была 1 маленькая комната, куда могли поместиться более 10 человек, внутри были расставлены кресла и стулья, чтобы люди могли отдохнуть. После того, как 3 человек вошли внутрь, то нефритовая дощечка в руках Цуе начала изучать яркие лучи, тут же раздался звук ху, и большие металлические двери начали медленно закрываться, а они остались внутри просторной и светлой комнаты. Ечен и Муянь первый раз вошли внутрь огромного корабля дьявольской души, и когда видели все это, невольно удивлялись. Этот огромный корабль на самом деле был сконструирован очень детально и тщательно, нельзя сказать, что искусство по изготовлению предметов в государстве кроваво-красных душ действительно было исключительным. После того, Как трое человек вошли внутрь комнаты, то немого осмотрели ее. Эта комната была довольно-таки просторной, и была роскошно расставлена, там было три кровати, и даже такого рода места, как гостиная. Огромный корабль дьявольской души причалил на 7 дней, время ограничено, поэтому после того, как они прибыли в отдельную комнату, то Ячен сразу же достал все предметы дьявола 9-10 разрядов, а потом начал сливать душу дьявольского темперамента с ними. После того, как один за другим предмет дьявола сливались с душой Ячена, Ячен говорил Мо Яну идти и продавать эти вещи торговому сообществу огромного дьявола. Одна за другой вещь постепенно улучшалась, благодаря способу Ячена, слиянием с душой дьявольского темперамента. А что касается Цуе, то он брал деньги и шел закупать еще больше предметов дьявола 10 разряда. После того, как один предмет дьявола 10 разряда сливался с душой дьявольского темперамента, его цена сразу же увеличивалась в 3 раза. Это на самом деле было очень прибыльно. Эффективность зарабатывания денег путем слияния души дьявольского темперамента с предметами дьявола 10 разряда была очень высокой, а у Ячена при себе было не так уж и много предметов дьявола 10 разряда. Прошло 2 дня, Ячен почти не покидал комнаты, а между тем, как Мо Ян и Цуе уходили и приходили, деньги в сумке Цани Кунь Ячена начинали резко увеличиваться. 60 миллионов монет золота дьявола, 90 миллионов монет золота дьявола, 200 миллионов монет золота дьявола. Через 3 дня Ячен уже заработал 200 миллионов монет золота дьявола. Оказалось, что заработать 300 миллионов было не так уж и сложно. Если он сможет заработать 300 миллионов монет золота дьявола, тогда сможет купить 1 корабль Млечного Пути. Ячен был несравненно рад. Это же заветная мечта бесчисленного количества аристократов. После того, как он станет обладателем корабля Млечного Пути, Ячен сможет свободно передвигаться по космосу. Первый и второй род могут входить в этот безбрежный космос, а для третьего рода это является барьером, который они не могут пройти. В 3 роде только лишь культиваторы на границах Владыки Звезды могут свободно передвигаться по космосу, и пусть даже если это будет культиватор на границах Шишень, все равно с трудом может выходить в космос, однако он не может находиться там долгий период времени, иначе его жизнь будет утекать с быстрой скоростью, и он умрет в этом безбрежном космосе. Корабль Млечного Пути, такого рода шедевр, изготовленный мастерами, может позволить 3 роду избавиться от этих ограничений. К тому же очень важным было то, что пусть даже если это был 1 и 2 род, все равно помимо маленького количества групп людей, которые обладали особенным талантом, большая часть тоже не могут произвольно выходить в космос, однако с кораблем Млечного Пути могут. Несмотря на то, что после 10 поездок корабль Млечного Пути становится негодным, все равно он остается очень удивительным предметом. До 300 миллионов монет золота дьявола остается всего немного. Огромный корабль дьявольской души будет причален к звезде умерших душ 7 дней, значит остается еще 5 дней. Ячен несомненно сможет собрать за эти дни 300 миллионов монет золота дьявола. Непрерывно вливая души внутрь предметов дьявола, Ячен немного измотался за эти 2 дня, поэтому сел, поджав ноги, и немного покультивировал. С одной стороны, Ячен культивировал, а с другой стороны размышлял о других вещах. Вливая душу дьявольского темперамента в предмет дьявола 9 разряда за один раз можно заработать примерно 50-60 тысяч монет золота дьявола, а если вливать душу в предмет дьявола 10 разряда, то за один раз можно будет заработать 60-70 тысяч монет золота дьявола. А если вливать душу в предмет дьявола более высшего разряда, чем выше разряд предмета, тем больше его можно усилить, и еще выше поднимется его цена. Например, 1 набор дьявольского наряда кровавого пламени. Ячен неожиданно открыл глаза, затем достал свой дьявольский наряд кровавого пламени, и начал вливать душу в каждую часть набора. Примерно через час во всем наборе дьявольского наряда кровавого пламени начали происходить изменения, вокруг набора начало кружиться словно яркое пламя, затем циркулировали пространно-временные узорчатые пути, это выглядело несравненно таинственно. Неизвестно, каким в результате стал этот набор дьявольского наряда кровавого пламени после слияния с душами дьявольского темперамента, однако по первому взгляду было видно, что этот набор был необыкновенным. Говорят, если тело впитывает энергию пространственно-временного узорчатого пути, то культивирование этого тела легко продвигается вверх, и по сравнению с простыми людьми, намного легче прорваться до границ Владыки Звезды. Глава 718. путь для того, чтобы разбогатеть. После того, как дьявольский наряд кровавого пламени слился с душой, Ечен приказал Цуе пойти и продать его торговому сообществу огромного дьявола. Примерно через полчаса Цуе продал дьявольский наряд и вернулся обратно. После слияния с душой, купленный за 3 миллиона дьявольский наряд кровавого пламени получилось продать больше, чем за 25 миллионов монет золота дьявола. Эта цена увеличилась в 8 раз. Чем выше качество вещи, тем сложнее ее усилить, а если получится продвинуть силу вещи, то ее цена сразу же увеличивается намного. Обычно только лишь дети богатых аристократов могли себе позволить такого рода вещь, как дьявольский наряд кровавого пламени, а после слияния с душой дьявольского темперамента, этот наряд стал для них еще более привлекательным. Людей, которые готовы были заплатить за него высокую цену, было очень много. В особенности эта энергия пространственно-временного узорчатого пути была достойна такой высокой цены. Раз уж торговое сообщество решились покушать по такой высокой цене, значит, это доказывает то, что если они перевезут набор в другое место, несомненно смогут получить высокую прибыль. Цуе, на 250 миллионов какого разряда дьявольский наряд можно купить? Ечен немного подумал, затем посмотрел на Цуе и спросил. Дьявольский наряд заклинания, один набор будет примерно стоить более 200 миллионов. Даже культиватор на границах Шишень с большой сложностью сможет их прорвать. Хорошо, тогда пойди купи один набор дьявольского наряда заклинания. Мрачным голосом сказал Ечен. Если человек хочет стать культиватором на границах Владыки Звезды, то несомненно должен познать силу пространственно-временного узорчатого пути. Если выпустить один набор дьявольского наряда заклинания, который содержит в себе силу пространственно-временного узорчатого пути, то этот набор несомненно станет намного привлекательным, и цена его увеличится тоже намного. После распоряжения Ечена, Цуе взял деньги и купил один набор дьявольского наряда заклинания, потратив целых 200 миллионов монет золота дьявола. Обычно торговое сообщество огромного дьявола закупают дьявольские наряды заклинания по цене примерно 150 миллионов монет золота дьявола, и затем продают их примерно за 200 миллионов монет золота дьявола. Ечен смотрел на этот цельный набор дьявольского наряда заклинания, и видел перед собой дьявольский наряд темно-золотистого цвета, на внешней стороне которого струились ряби заклинаний, которые были словно вода. В общем, он состоял из 6 вещей. Каждая вещь была сделана очень тщательно. Внешняя часть была наполнена шипами, на ней истекалась ци, которая вызвала на сердце Ечена сильное давление. Это же доспехи, которые сложно будет прорвать даже Шишеню 5 уровня сложности. Купив этот набор доспехов, уже растратились все активы Ечена. Если надеть такого рода набор доспехов, то простой культиватор на границах Шишень 1-2 уровня сложности вообще не сможет угрожать Ечену. Конечно же, культиватор на границах Шишень 5 уровня сложности будет представлять угрозу. Несмотря на то, что для того, чтобы им прорвать дьявольский наряд заклинания, нужен определенный период времени, однако если не будет мер противостояния, то перед непрерывной атакой Шишеня 4 уровня сложности дьявольский наряд заклинания в итоге все же сломается. Говорят, дьявольский наряд драконьих крыльев, который выше дьявольского наряда заклинания на один уровень, стоит 6 миллиардов монет золота дьявола, и если надеть дьявольский наряд драконьих крыльев, то даже Шишень 10 уровня сложности с большой сложностью сможет их прорвать. Один набор дьявольского наряда драконьих крыльев стоит 6 миллиардов монет золота дьявола. Можно себе представить цену того набора дьявольского наряда полководца, который надел Сюи. Если на богатство всей звезды умерших душ можно купить только лишь 1-2 набора дьявольского наряда полководца, это несомненно не пустые слова. Когда он сможет взять себе один набор дьявольского наряда полководца, тогда даже если перед ним будет владыка звезды на пике, он сможет его совсем не бояться. Однако сейчас для Ечена это была всего лишь мечта. Ечен начал вливать души дьявольского темперамента внутрь набора дьявольского наряда заклинания. 5 душ, 8 душ, 10 душ. Ечен влил целых 20 душ дьявольского темперамента внутрь дьявольского наряда заклинания, в каждую часть по 3 и больше душ, после чего в дьявольском наряде заклинания произошли кардинальные изменения. Весь набор начал сиять мистическими блеском черного золота. Заклинания на поверхности доспехов тоже начали содержать в себе силу пространственно-временного узорчатого пути. Всякая вещь, которая содержала в себе силу пространственно-временного узорчатого пути, становилась объектом, за который соревновались все Шишени. Ечен завершил слияние с душой, затем лично взял дьявольский набор заклинания и вместе с Цуя и Моиним направился в место закупки торгового сообщества огромного дьявола. Через некоторое время Ечен снова повстречался с тем толстым управляющим. После того, как управляющий Хэйянь увидел Ечена и остальных, то его настроение стало очень приветливым. До этого, все вещи, которые ему продал Цуя, прошли слияние с душой дьявольского темперамента и были вещами высшего качества, что позволило ему заработать очень много. Управляющий Хэйянь, Ечен поздоровался кивком головы. «Это вы, а какая хорошая вещь на этот раз», рассмеявшись, сказал управляющий Хэйянь. Он смог разглядеть, что Ечен был главным среди этих троих людей. До этого в сделках, которые были на сумму примерно несколько миллионов, Ечен приказывал Цуя и Мояну бегать продавать, а на этот раз Ечен лично пришел, значит, точно принес непростую вещь. «У меня тут есть кое-какие вещи». Ечен достал с сумки Цаникунь одну часть дьявольского наряда заклинания, защищающую руку. На этой части защищающей руки мелькали ослепляющие глаза лучи черного золота. Выглядело это величественно и мистически необыкновенно. После того, как управляющий Хэйянь увидел ту часть защиты рук, то его зрачок сразу же сузился, и он тут же что-то осознал. Затем шепотом сказал: «Господа, пожалуйста, скорее следуйте за мной». Следуя за управляющим Хэйянем, Ечен и остальные пришли в другое место веранды. Затем управляющий Хэйянь достал нефритовую дощечку, приложил ее к стене, после чего стена бесшумно открылась, и впереди появился один длинный и роскошный коридор, у которого не было видно конца. Проходя по длинному коридору с двух сторон, можно было увидеть один за другим зал для почетных гостей. Только лишь небольшое количество определенных людей обладают квалификацией входить в залы для почетных гостей. По коридору ходило несколько аристократов звезды умерших душ и еще управляющих торгового сообщества огромного дьявола. Когда эти люди видели Ечена, то несколько раз осматривали его. Им казалось, что лицо этого человека было незнакомым. Раньше они никогда не видели его на звезде умерших душ. Управляющий Хэйянь вместе с ними подошел к одному залу для почетных гостей, затем открыл дверь. Перед взором открылась одна очень роскошная комната, которая была просторной и светлой, и внутри нее были расставлены столы и стулья, сделанные из дорогих материалов. Ечен, Мояни и еще Цуя присели. В зале для почетных гостей был расставлен один запечатывающий очень могущественный запрет, поэтому люди снаружи вообще не могли увидеть, что происходило внутри. «Господа, уважаемые гости, разрешите угостить вас чаем». Отношение управляющего Хэйяна было очень любезным. Он лично налил чай Ечену и остальным, а потом посмотрел на Ечена и сказал: «Разрешите спросить, молодой друг планирует продать весь набор дьявольского наряда заклинания, верно?» Немного кивнув головой, сказал Ечен. Управляющий Хэйянь глубоким взглядом посмотрел на Ечена. Вещи, которые продавал Ечен, отличались от тех вещей, которые продавали другие люди, словно на них использовались какие-то особенные методы по изготовлению предметов. Согласно тому, что он знает, в торговом сообществе огромного дьявола только что продали один набор дьявольского наряда заклинания. Не может же быть, что это и есть тот самый набор. Ечен достал полный набор дьявольского наряда заклинания. Глаза управляющего Хэйяна с большим желанием смотрели на этот набор дьявольского наряда заклинания, и он восхищенно цокал. Он ощутил ту силу пространственно-временного узорчатого пути. Культиваторы на границах Шишень больше всего хотят осмыслить силу пространственно-временного узорчатого пути, и если все время впитывать в себя силу пространственно-временного узорчатого пути, то можно значительно увеличить коэффициент вероятности осмысления силы пространственно-временного узорчатого пути. Хорошая вещь, на самом деле очень хорошая вещь, управляющий Хэйянь с восхищением говорил. Цена за этот набор дьявольского наряда заклинания будет больше 500 миллионов монет золота дьявола, и их можно купить за 600-700 миллионов без преувеличения. Вещь, купленная за 200 миллионов, после обработки можно продать за 500 миллионов. Такого рода прибыль действительно была пугающей. Цуя и Мояни невольно проявили немного воодушевления, и только лишь Ечен был по-прежнему спокойным, время от времени наблюдая за изменениями выражения лица Хэйяна. Управляющий Хэйянь немного улыбнулся, посмотрел на Ечена и сказал: «Если мои предположения верны, тогда молодой друг является одним мастером по изготовлению предметов, и все предметы дьявола, дьявольские наряды до этого прошли через обработку молодого друга. Не знаю, какого же это рода метод по изготовлению предметов, но должно быть он является особенным мастерством. Управляющий Хэйянь смог разглядеть, что те предметы дьявола, дьявольские наряды, которые давал Ечен, были сделаны с одним и тем же методом по изготовлению предметов, однако Ечен не стал ничего разъяснять, какую цену управляющий Хэйянь даст за этот набор дьявольского наряда заклинания. Как насчет того, что мы с молодым другом обсудим одно дело? Управляющий Хэйянь, потирая руки, все хорошенько обдумал, а потом прищурился в улыбке и сказал: «Если молодой друг захочет, я могу попросить, чтобы молодого друга назначили на должность в торговом сообществе огромного дьявола. Торговое сообщество огромного дьявола приглашают на работу очень много мастеров по изготовлению предметов, и если молодой друг со своим уникальным мастерством войдет в наше торговое сообщество огромного дьявола, то каждый день сможет без проблем зарабатывать 1 миллиард монет золота дьявола, даже может получить одну запечатанную большую частную территорию и стать землевладельцем. Зарплаты в нашем торговом сообществе огромного дьявола несомненно входят в тройку самых лучших зарплат торговых сообществ во всем государстве кроваво-красных душ. Вступить в торговое сообщество огромного дьявола? Ечен думал, если он вступит в торговое сообщество огромного дьявола, разве не будет означать, что он должен, следуя за огромным кораблем дьявольской души, непрерывно передвигаться по космосу? Если так, тогда у него нет возможности вернуться на звезду Тянь-Юань. К тому же, перед тем, как он не убедится в том, какого же рода организации является торговое сообщество огромного дьявола, он не хотел необдуманно вступать в такого рода сферу влияния. Ечен немного улыбнулся, покачал головой и сказал: «Большое спасибо, управляющий Хэйянь, за доброжелательность». Услышав ответ Ечена, управляющий Хэйянь немного разочаровался. Если он сможет порекомендовать торговому сообществу огромного дьявола одного мастера по изготовлению предметов, то несомненно сможет получить хорошую прибыль. «Этот набор дьявольского наряда заклинания мое торговое сообщество огромного дьявола может купить за 600 миллионов монет золота дьявола, не знаю, как отнесется к этому молодой друг». Управляющий Хэйянь немного задумался, потом сказал: «Хорошо». Радостно ответил Ечен, эта цена уже далеко превышала его предположения. Самое главное сейчас, это найти путь разбогатеть, и тогда не то, что корабли Млечного Пути, он также сможет купить и другие редкие вещи. Это паспортная табличка моего торгового сообщества огромного дьявола. Когда сумма сделки с нашим торговым сообществом достигает 500 миллионов монет золота дьявола, тогда можно получить одну паспортную табличку черного железа. Если сумма достигнет более 5 миллиардов, то можно обменяться с торговым сообществом огромного дьявола протоколами и получить одну паспортную табличку белого серебра. Если сумма будет более 50 миллиардов, то можно взять паспортную табличку белого золота, а если сумма будет выше 500 миллиардов, то можно получить паспортную табличку черного золота. Управляющий Хэйянь достал с сумки Цани Кунь одну паспортную табличку и, терпеливо разъясняя, говорил: «Торговля моего торгового сообщества огромного дьявола распространена по всем звездным районам. Эту паспортную табличку можно использовать во всех торговых сообществах государства кроваво-красных душ». Ечен ощутил, что эта паспортная табличка черного железа состояла из редких сплавов, из-за того, что соотношение сплава было относительно другим. Простой человек вообще не смог бы подделать эту табличку. Создавать паспортные таблички для почетных клиентов было одним из основных методов ведения бизнеса в каждом торговом сообществе. Ечен думал, а кто же смог получить паспортную табличку на уровне черного золота? Возможно, в этом безбрежном космосе есть очень много людей, богатство которых достигает такой степени, что Ечену даже сложно себе это представить. После успешно завершенной первой сделки у него был доход в 600 миллионов, затем Ечен сразу же закупил еще 3 набора дьявольского наряда заклинания, и после того, как слил их с душами дьявольского темперамента, то смог заработать 1,8 миллиарда монет золота дьявола. Для какого-либо человека 1,8 миллиарда это было изумительным богатством. На всей звезде умерших душ помимо Сюэи, другие рода наивысшей степени не могли за один раз достать такие большие деньги из своих активов. Глава 719. Сюэлянь. Ечен вообще на этом не заканчивал, а непрерывно этим же способом зарабатывал. Через 2 дня на его руках было уже 12 миллиардов монет золота дьявола. Это уже был 5 день пребывания огромного корабля дьявольской души на звезде умерших душ, Спустя два дня корабль уже покинет звезду. На звезде умерших душ, помимо главы города Сюэ и больше никто не мог создавать товарооборот на сумму 12 миллиардов, даже торговые сообщества огромного дьявола были очень потрясены, и специально сказали управляющему Хэйяну уделять побольше внимания Ечену. После того, как Ечен заработал 12 миллиардов, то сразу же использовал все свои средства и купил два набора дьявольского наряда драконьих крыльев, а потом слил их с душой дьявольского темперамента. 6 миллиардов за один дьявольский набор драконьих крыльев. На 6 день Ечен передал два набора дьявольских нарядов драконьих крыльев управляющему Хэйяну, и от удивления управляющий Хэйянь покрылся холодным потом. Всем известно, насколько дорогим является дьявольский набор драконьих крыльев. Он ведь уступает только лишь дьявольскому набору полководца. Несколько десятков тысяч шишини не могут позволить себе купить один дьявольский наряд драконьих крыльев, и только лишь несколько очень древних аристократических родов могут позволить себе использовать дьявольские наряды наивысшей степени, ведь каждый набор стоит 6 миллиардов монет золота дьявола. А после того, как эти два набора дьявольских нарядов драконьих крыльев прошли особенную обработку Еченом, то цена за них сразу же выросла в 3 раза, и теперь они стоили 18 миллиардов монет золота дьявола, а два набора дьявольских нарядов драконьих крыльев будут стоить 36 миллиардов монет золота дьявола. Я пойду найду председателя этого отделения нашего сообщества, ведь такого рода большую сделку я не могу сам совершить. Управляющий Хэйянь вытер холодный пот со лба и думал, что Ечен на самом деле был шустрым парнем с большим умением зарабатывать деньги. За такой небольшой период времени, всего лишь за несколько дней, он смог заработать столько денег, сколько простые люди не смогли заработать за всю свою жизнь. Не только управляющий Хэйянь, Мояни и Цуе тоже были очень сильно потрясены. Эти несколько дней они все же лично видели, как Ечен смог из нескольких десятков миллионов, которые у него были, резко увеличить свой капитал до 12 миллиардов монет золота дьявола, а еще через некоторый период времени эта цифра достигла 36 миллиардов монет золота дьявола. Я не знаю, а какой лимит суммы сделок у торгового сообщества огромного дьявола? Ечен спросил управляющего Хэйяна. Торговые сообщества огромного дьявола не могут же не выплатить такого рода маленькую сумму. Управляющий Хэйянь словно понял, о чем подумал Ечен, сразу же поспешил, разъясняя, сказать: «Ваше превосходительство, наше торговое сообщество остановилось на звезде умерших душ на этот небольшой период времени, и сумма товарооборота достигла нескольких сотен миллиардов. Лимит суммы товарооборота нашего председателя сообщества достигает более триллиона монет золота дьявола, поэтому 36 миллиардов для нас не проблема. Просто, когда сумма сделки достигает определенной суммы, я не могу сам ее совершать, а должен обязательно сообщить об этом председателю. Оказывается, вот оно что». Ечен немного кивнул головой. «Господа, пожалуйста, немного подождите». Управляющий Хэйянь в спешке ушел, а когда уходил, то его сердце невольно сильно стучало. Мояни и Цуе по-прежнему были в шоке и немного не осознавали происходящего. «Это же 36 миллиардов монет золота дьявола, какого же все-таки это рода понятие? Только лишь корабли и Млечного Пути можно купить более 100, и даже можно создать один флот. Такого рода богатства, помимо главы города Сюэи, намного превышали те простые рода наивысшей степени. Когда они смотрели на Ечена, то их взор был наполнен почтением, ведь Ечен за такой короткий период времени смог заработать так много денег. Если бы огромный корабль дьявольской души оставались бы немного дольше на звезде умерших душ, то богатство Ечена несомненно превзошли бы Сюэи, однако у них был только этот небольшой период времени. Неизвестно, откуда же прибывают эти души Ечена дьявольского темперамента, что их неожиданно так много. Через некоторое время один молодой и высокий человек, с белым выражением лица, вошел, следуя за управляющим Хэйянем. Его движения были спокойными и манеры изящными, а позади него следовало несколько стариков, которые были похожи на дворецких. Увидев лицо этого человека, Ечен словно в этот момент что-то понял. Перед ним был один кровавый дьявол. Тот молодой человек осмотрел Ечена, и Ечен ощутил, что воздух вокруг словно стал холоднее, и ци начала замерзать. Несмотря на то, что в государстве кроваво-красных душ количество кровавых дьяволов было небольшим, всего лишь несколько тысяч, однако каждый кровавый дьявол, достигший совершеннолетия, уже был выше границ владыки звезды. Они были пиковой этнической группой государства кроваво-красных душ и контролировали более 90% ресурсов сфер власти внутри государства кроваво-красных душ. Каждый кровавый дьявол был высокопоставленным человеком. Такие как Сюэ Чоу, Сюэ И, считались людьми низкого положения. Высокопоставленный Сюэ Лянь – это тот самый господин Еуэ, о котором я с вами говорил. Управляющий Хэ Янь очень почтительно представлял: «Здравствуй, я один из заместителей председателя торгового сообщества огромного дьявола и председатель отделения этого звездного района, меня зовут Сюэ Лянь». Сюэ Лянь осмотрел Ечина разок и, немного улыбаясь, сказал: «Несмотря на то, что Сюэ Лянь улыбался, и его отношение было дружелюбным, однако у Ечина было ощущение, что он ему прямо говорил, что с кланом дьявольской крови шутки плохи. Этот Сюэ Лянь выглядел очень молодым, однако клан дьявольской крови могут прожить несколько десятков тысяч лет, и скорее всего, что этот Сюэ Лянь уже прожил несколько десятков тысяч лет, если не больше. В конце концов, положение одного из заместителей председателя торгового сообщества огромного дьявола не стали бы давать первому попавшемуся молодому человеку. Здравствуй». Ечен немного кивнул головой. «Я слышал, ты обладаешь кое-какими особенными техниками по изготовлению предметов. Насколько мне известно, те два набора дьявольского наряда драконьих крыльев ты купил у моего торгового сообщества огромного дьявола, а потом снова переработал их». Взор Сюэ Ли налег на стол, где лежало два дьявольских набора драконьих крыльев, затем в его глазах промелькнуло немного необыкновенных лучей, он сморщил лоб и словно о чем-то задумался. На этих дьявольских нарядах драконьих крыльев было немного силы пространственно-временного узорчатого пути, и словно внутри них содержалось немного души. Ечен наблюдал за выражением лица Сюэ Лина, и сердце его вздрогнуло. Неужели Сюэ Лянь что-то заметил? «Эти два набора дьявольских нарядов драконьих крыльев мое торговое сообщество купит за 50 миллиардов монет золота дьявола, однако могу ли я задать один вопрос?» Сюэ Лянь немного задумался, потом сказал. Он смотрел в глаза Ечена и увидел, что в них промелькнул необыкновенный красный луч. В сердце Ечен стал настороженным, он не знал, какой же вопрос хочет задать Сюэ Лянь. «Методы по изготовлению предметов вашего превосходительства кажутся немного знакомыми, неужели ваше превосходительство оттуда их добыл?» выведывая, спросил Сюэ Лянь. Когда он сказал «оттуда», то на его лице появилось немного почтения и трепета. «Добыл оттуда?» Что этой фразой хочет сказать Сюэ Лянь? Ечен немного нахмурил брови. Увидев, что Ечен нахмурил брови, Сюэ Лянь немного улыбнулся, помахал рукой и сказал: «Раз уж ваше превосходительство не хочет отвечать, тогда забудем, словно я и не задавал этого вопроса». Сюэ Лянь сказал оттуда, что это же в конце концов за место. Метод переработки дьявольских нарядов драконьих крыльев кажется ему знакомым, неужели есть люди, которые также, как и Ечен, внутри обладают душами? Сердце Ечена было наполнено недоумением, тем не менее ему было неудобно спрашивать. Ечен смог ощутить, что в тоне речи Сюэ Лина было немного осмотрительности и выведывания, это настроение было сложным для понимания. Ечен не хотел, чтобы его разоблачили таким хитрым способом. Сюэ Лянь был происхождением из одной таинственной сферы влияния, поэтому в сердце Ечена был небольшой страх. Если он узнает истинную суть Ечена, то точно не будет с ним таким же вежливым, как сейчас. У Ечена было смутное ощущение, что то место, про которое сказал Сюэ Лянь, несомненно было связано с некоторыми особенностями метательного ножа в его голове. «Хэ Янь, скажи управляющему заплатить брату Еуэ 50 миллиардов монет золота дьявола». Сюэ Лянь взглянул разок на рядом стоящего Хэ Яна и сказал, затем немного улыбнулся Ечену и сказал: «Брат Еуэ, хочешь ли ты выпить со мной по бокальчику? Как насчет того, чтобы мы поговорили о сотрудничестве?» После того, как управляющий Хэ Янь позвал управляющего, то сразу же почтительно ушел. Он все же первый раз видел, что Сюэ Лянь был таким вежливым по отношению к чужому человеку. Неужели за спиной Ечена на самом деле есть какая-то непревзойденная поддержка? Однако он думал, что теми особенными методами по изготовлению предметов, которые использовал Ечен, на самом деле могут обладать только лишь некоторые сферы влияния наивысшей степени. «Можно». Ечен спокойно кивнул головой и сказал. Он знал, что Сюэ Лянь ошибочно принял его за человека из какой-то таинственной сферы влияния, однако он хотел бы его послушать и посмотреть, какое сотрудничество хочет предложить Сюэ Лянь. К тому же Ечен хотел послушать Сюэ Лина и, возможно, получить немного информации о том оттуда, кто знает, может получится найти небольшую нить, связанную с метательным ножом. Услышав, что Ячен с удовольствием согласился, на лице Сюэлина появилось немного радости, он сразу же встал и сказал: «Здесь разговаривать на самом деле неудобно, брат Еуи, пойдем со мной вместе в центральный зал. Мой Янь, ты оставайся здесь. Цуя, пойдем со мной». Ячен посмотрел на Мо Яна и Цуя и сказал, он верил, что Сюэлянь не станет делать что-либо против него. Если Сюэлянь захочет противостоять им на этом огромном корабле дьявольской души, то ему на самом деле будет проще простого, и ему вообще не нужно было бы предлагать какие-либо разговоры, поэтому Ячен был таким решительным. «Проходите». Сюэлянь сделал приглашающий жест, немного улыбнулся и сказал, затем повернулся и направился идти вперед. Ячен и Цуя следовали за Сюэлинем, идя в сторону выхода, а Мо Янь направился искать управляющего, чтобы взять деньги. Сюэлянь с дружелюбным лицом и лично представлял Ячену огромный корабль дьявольской души, а Ячен молча слушал, и время от времени задавал несколько вопросов. Трое человек шли по длинному коридору для почетных гостей, и на всем пути погружались вглубь огромного корабля дьявольской души. Идя по веранде для почетных гостей, они видели мимо проходящих аристократов звезды умерших душ, и многие из них были существами наивысшей степени, которые уступали только Сюэи. Они как минимум были культиваторами на границах Шишень, и среди них также были главы каждого укрепленного города. Когда они видели Сюэлина, то один за другим отступали по обоим сторонам коридора. Когда они видели Ячена, который был рядом с Сюэлинем, то в их глазах невольно было удивление, потому что отношение Сюэлина к Ячену очевидно было дружелюбным, и это вызвало на их сердцах недоумение. Кто же в конце концов этот человек рядом с Сюэлинем? Они отчетливо знали положение Сюэлина, только лишь в области положения, глава дьявольского города Сюэ намного уступал Сюэлину. У Сюэлина сфера влияния в этом звездном районе была несравненно огромной. В этот момент Мукун шел с толпой слуг в отдаленном месте коридора, а когда он увидел, что Ячен и Сюэлянь беседуют между собой и временами шутят, то от страха он сразу же остановил свой шаг. Мукун уже думал о том, что у Ячена несомненно есть непревзойденная поддержка, однако он никогда не мог бы подумать, что Ячен и Сюэлянь неожиданно могут вместе гулять и непринужденно болтать.